Часть третья. Обнаружение документа. Каждый, кто когда-либо имел отношение к расследованию преступлений, в преклонные годы обретает нечто вроде маниакальной склонности коллекционировать, иногда весьма удивительные вещи. Я знал детектива, в жилых комнатах которого был просто-таки склад всяческого смертоносного оружия, а другой увлеченно собирал отпечатки пальцев. Моей собственной слабостью является коллекционирование бумаги. Бумаги всех размеров, форм, цветов и предназначений. Но все эти предметы собраны по принципу единства их значения для расследования уголовных случаев. Среди моих сокровищ вы, к примеру, обнаружите бесценный клочок желтого картона, замусоренный билет на пароход, по которому я смог вычислить, что Резилос, это ставший знаменитостью убийца 19 человек, направляется в Гвиану. А полусожженная пустая сигаретная пачка помогла обнаружить странного маньяка по имени Питер Питер, ренегата английского происхождения с Мартиники. В ящиках моего стола хранятся такие неожиданные реликвии, как ломбардная расписка, страховое свидетельство 20-летней давности, этикетка от некоего предмета дешевой дамской одежды, обертка от сигаретного блока и, может быть, самый бесценный и самый невероятный экспонат моей коллекции – измятый клочок бумаги, без единой буквы. Когда он был впервые найден, то был так пропитан водой, что все буквы, печати и типографская краска рисунка были с него смыты. Он был таким намокшим, что нам пришлось приложить усилия, дабы не дать расползтись бумажным волокнам. Этот невинный клочок некогда плотной бумаги оказался зацепкой, на которую был пойман величайший пират XX века. Некогда это была этикетка от виски. Химический анализ волокон, который показал, что она долго просаливалась в морской воде. Из книги Бартоломью Тина «Заповедь сыщика». Мельбурн, Австралия. Глава 27. Ясность. Филипп Морхаус, действительный член коллегии адвокатов. Инспектору Ричарду Квину. Уважаемый инспектор Квин. Обращаюсь к вам по настоятельной просьбе мистера Эллери Квина, с которым я разговаривал этим утром по телефону. Мистер Квин сообщил мне, что ему известны некоторые подробности частной жизни моих клиентов и что эти факты не являются достоянием полиции, поскольку переданы ему доктором Джоном Минхеном из Голландского мемориального госпиталя. Поскольку теперь эти подробности перестали быть тайной, мне нет необходимости умалчивать об известном лично мне. Я готов обнародовать те факты жизни Даннинга Фуллер, которые остаются до сих пор неясными. Прежде чем я приступлю к этому, позвольте мне взять на себя смелость и напомнить вам о персональном обещании, данном мне этим утром мистером Эллери Квином. Он пообещал мне, что подробности рождения и удочерения Хильды Дорн не появятся в прессе и, по возможности, также в файлах полиции. Документы, которые, согласно воле миссис Дорн, должны были быть уничтожены по ее смерти, являлись, по сути, ее личными дневниками, которые она вела в период, когда происходили описываемые события. Документы строжайше охранялись вплоть до ее смерти. Мистер Квин проницательно угадал, что я превысил свои законные полномочия, когда в понедельник, вместо того, чтобы уничтожить конверт, не взламывая печать на нем, как того требовала моя юридическая этика, я вскрыл его и прочел содержимое. Инспектор Квин... Позвольте мне заметить, что я весьма долгий срок являюсь личным поверенным миссис Дорн и веду адвокатскую практику, и всегда выполнял заветы моего отца, поддерживая его безупречную репутацию. Миссис Дорн являлась не просто клиентом, но и другом моей семьи. Ее интересы для нас были святы. Если бы миссис Дорн умерла своей естественной смертью, я бы никогда не нарушил своего профессионального долга. Но убийство, а также тот факт, что я теперь обручен с мисс Дорн и собираюсь на ней жениться, с полного согласия ее приемной матери, то есть на данный момент я практически являюсь членом семьи Дорн. Все это заставило меня вскрыть конверт и прочесть документ. Если бы я отдал его в полицию, не вскрывая, то факты личной жизни, совершенно не имеющие отношения к убийству, стали бы достоянием общественности. Поэтому я вскрыл его лично, пользуясь своей позицией скорее члена семьи, чем поверенного. Если бы что-то в документе коснулось причин убийства, я бы немедленно передал в полицию. Однако, когда, прочтя дневник, я обнаружил в нем поразительные факты, касающиеся рождения Хильды. «Инспектор, будете ли вы чисто по-человечески обвинять меня в том, что я скрыл их от полиции и уничтожил дневник? Для меня общественное мнение почти ничего не значит. Но подумайте, каково будет пережить такой ранимой девушке, как Хильда, информацию о том, что она является незаконно рожденной дочерью экономки своего собственного семейства. Однако есть в связи со случившимся и еще одна тема. Она может возникнуть при обращении к последнему варианту завещания покойной. Там значится, что Хильда наследует большую часть владений семьи как законная дочь Абигейл Дорн, которой она и является. Ее истинное происхождение никак не влияет на ее имущественные права. Соответственно, мое вмешательство в это дело не должно рассматриваться как мотивированное эгоистическими соображениями. Что мне могли приписать? Мистер Квин был также прав в своем предположении, что Абигейл и Сара Фуллер беспрестанно ссорились из-за тайны рождения Хильды. В дневнике утверждалось, что Сара, несомненно, жалела о когда-то заключенной сделке и что она постоянно угрожала тем, что раскроет Хильде тайну ее рождения, если ей не вернут дочь. Абигейл с течением времени привязалась к Хильде искренней материнской любовью, и только страх разоблачения их общей тайны удерживал ее от того, чтобы рассчитать постаревшую и безумную теперь компаньонку и удалить ее от дома. После смерти миссис Дорн я конфиденциально разговаривал с Сарой Фуллер и получил от нее уверение в том, что она не раскроет тайну рождения Хильды теперь, когда ненавистная ей Абигейл мертва, и я собираюсь жениться на Хильде. Относительно доктора Даннинга волноваться не стоит. Он не раскроет тайну по личным мотивам. Его карьера и репутация зависят от его молчания. Нетрудно догадаться, что и сделал мистер Эллири Квин, что стало причиной частых и таинственных свиданий доктора Даннинга и Сары Фуллер за несколько прошедших дней. Достаточно странно, что она ничего против доктора Даннинга не имеет и не планирует. Она безумна и поэтому непредсказуема. Она поведала мне, что обсудила с отцом Хильды вопрос со всех сторон и с застенчивой гордостью сообщила, что решила послушаться его совета, дать девочке жить спокойно, делая вид, как и раньше, что она законная дочь миссис Дорн. Еще один важнейший вопрос, приоткрытый дневником, это участие в деле доктора Дженни. Вы можете не знать этого, но доктор Дженни был очень близким миссис Дорн человеком. У нее не было от него тайн. При всем этом доктор Дженни присутствовал при рождении Хильды, поэтому знал историю с самого начала. Похоже, Дженни занимал такую позицию, что мужчине простительно плодить отпрысков на стороне, потому что он не поменял своего отношения к Даннингу после того, как узнал о его отцовстве. Сару же он упрекал в нагнетании проблем, в том, что она испортит жизнь Хильде только из одной материнской ревности. Странно, не правда ли? Может быть, он просто ценил по достоинству профессиональные качества своего коллеги. Потом он был человек достаточно широких взглядов. Дженни был другом миссис Дорн в любом смысле этого слова. Он всегда защищал ее на словах. Между ними не было недопонимания, даже намека на раздражение или недовольство действиями одного или другой. Простите мне повторную настойчивую просьбу молчать обо всем, что вам открылось. Я прошу не для себя, только ради блага Хильды. Она мне дороже всего сущего. Искренне, Филипп Морхаус. Постскриптум. Буду вам благодарен, если вы сразу по прочтении уничтожите это письмо, дубликатов которого не существует. Еще одним событием этой относительно спокойной пятницы, которую, кстати, инспектор потом неоднократно вспоминал, был телефонный звонок вечером, в половине седьмого, адресованный Эллери Квину. Отношение Эллери к делу резко изменилось. Он теперь не курил беспрестанно, не мерил комнаты шагами, а провел пятницу дома, сидя у окна, читая или печатая на своей старенькой машинке. Инспектор Квин, который забежал домой пообедать и отдать некоторые приказания своим в управлении около полудня, заглянул через плечо сына и увидел, что сын увлеченно продолжает сочинять детективный роман, тот самый, который был им заброшен несколько недель тому назад. Старик вздохнул, но с улыбкой, скрытой под седыми усами. Это был хороший знак. Он много месяцев не видел сына в столь умиротворенном состоянии духа. Телефонный звонок поступил после тяжелого дня, когда инспектор с усталым, изборожденным морщинами лицом вошел в свой дом. Он услышал ответы Эллери по телефону, и черты его разгладились. Голос Эллери был до того жизнерадостным, что инспектор понял, произошло что-то знаменательное. Инспектор встал, едва дыша и прислушиваясь к разговору. «Пит! Ты где? Великолепно! Замечательно, Пит! Коннектикут, говоришь?» «Да, достаточно умно. Неважно, молодчина, грандиозная работа. Достал бумагу? Береги, как зеницу ока!» «Нет, сделай копию и пришли мне, как только вернешься. Хоть в 3 часа ночи. Я жду. Все. Хорошо, поспеши». Инспектор услышал, как Эллери со стуком положил трубку на рычаг и прокричал. «Джуна! Все кончено! Дело раскрыто!» «Что кончено?» — спросил старик, увидев Эллери. «Отец!» Эллери схватил отца за руку и потряс ее. «Мое расследование закончено. Пит Харпер...» «Пит Харпер, говоришь?» Инспектор вновь стал угрюм. «Если тебе нужно было достать информацию, почему ты не попросил моих ребят?» «Послушай, отец!» И Эллери насильно усадил его в кресло. «Были причины. У меня не было достаточных доказательств, и мне не хотелось привлекать к этому официальные инстанции. Если бы мы не добыли этой информации, пришлось бы слишком многое объяснять. Немного терпения, отец, все разъяснится, когда ночью приедет Питер и привезет весьма интересный документ». «Хорошо, сын». Инспектор очень устал. Он прилег и смежил веки. «Мне нужно отдохнуть». Но вдруг он раскрыл свои яркие живые глаза. «Но в последние сутки ты что-то не был так радостен». «Но я не был и успешен!» И Эллери в шуточной мольбе сложил ладони. «А сегодня, благодарение Богу, я герой! Как говорил Дизраэли, успех — дитя дерзости! Я был столь дерзновенен в своем предположении, отец, что даже ты не поверил бы в успех. Но теперь я стану следовать гальскому девизу «Дерзай всегда!»